Именно в это мгновение на Степанова просыпался густой и обильный дождь. Задать стрекача в переулок показалось Евгению Родионовичу по меньшей мере несолидным, и он, оглядевшись на ходу, не видит ли его кто из недругов, и, убедившись в полной безопасности, взбежал на крыльцо и очутился перед, что называется, дамой крупного роста, хорошо одетой, в накинутой на плечи шали. «Бедняжечка!» — воскликнула дама. «Да вы совсем промокли!» Истине это сочувственное восклицание нисколько не соответствовало, но Евгений Родионович как-то мгновенно отогрелся душой и, еще раз слегка поклонившись, повесил плащ и повинился, наконец, что никак не может, простите великодушно, вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах. «Я вдова вашего покойного учителя, профессора Полунина Прова Яковлевича. Не припоминаете? Елена Николаевна». «Как же!» — воскликнул Евгений. «Еще бы! Простите, пожалуйста, зрение, война, знаете ли, тысячу раз простите». Вдова была еще, несомненно, хороша собой, но, как подумал док Евгений, красотой увядания. Большой рот ее был ярко накрашен, глаза смотрели остро и ласково насмешливо. «Да заходите же!» — сказала она настойчиво. «Все равно дождь вот как льет. Заходите, у нас не кусаются. Родственник ваш Устименко сразу после войны навестил меня. Но что я могла ему сказать? Его, как видимо, и вас, интересовал архив покойного Прова Яковлевича». Никакой архив, разумеется, Евгения Родионовича ни в малой степени не интересовал, и не знала о нем ничего. Но не зайти было как-то неловко, и, тщательно обтерев ноги о коврик, он проследовал за Полуниной в канцелярию епархии, где холодно сверкал великолепно натертый паркет, лаком поблескивала новая мебель и сияла роскошная огромная конторская пишущая машинка на письменном столе. Были еще и полки, на которых лежали и стояли папки с делами, ярко-красная ковровая дорожка пересекала натертый воском пол, и пахло здесь чистотой, сухими травами и листьями, собранными в букеты, желтеющие в дорогих хрустальных вазах, и еще чем-то пахло, может быть, ладаном или кипарисом, или это были духи вдовы Полунина. Замшелый попик-лесовик писал что-то разгонистым почерком на большом листе бумаги и зло поглядел на Евгения, когда тот, войдя, слегка приподнял низко насунутую шляпу. «Входите же, входите!» — идя впереди Евгения, — говорила Елена Николаевна. «Уже ли вам, Володя, ничего о судьбе Полунинского архива не рассказывал? Пожалуйста, садитесь, курите, если желаете. Вот папиросы, пепельница». Она пододвинула ему северную пальмиру. «Ну так что же архив?» Не зная, о каком именно архиве идет речь, осведомился, присаживаясь, Евгений Родионович. «Как обстоят дела с архивом?» «А никак. Нету больше архива. Как раз туда, в то место, где мы с вашим Володей закопали все записки Прова Яковлевича, угодила немецкая бомба». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — покачал головой Степанов. «Прямо туда?» «Примехонько. Ужасно!» — сказал Евгений Родионович. «А мы предполагали...» «Что ж, с другой стороны, предполагать, — возразила Полунина, — муж собирал преимущественно историю медицинских нелепостей, ошибок и заблуждений. Владимира Афанасьевича эта тема всегда интересовала. Что же касается до какого-либо издания, то вряд ли такой тенденциозный подбор мог...» Но она не договорила. Резко властно зазвонил звонок. Елена Николаевна быстро пошла в кабинет, где, как казалось, Евгению сидит директор или замдиректор, или заведующий этим учреждением, и тотчас же возвратилась, сказав Попику, что отец Василий его приглашает. Попик мешкотно засуетился, забрал свою бумагу и, шаркая старыми рыжими сапогами, исчез за тяжелой дверью ихнего главного. «Ну, а живется вам здесь как?» — спросил Евгений исключительно из вежливости. «Великолепно!» — твердо сказала женщина.